Глава четвертая. В последующие недели я частенько прерывалась посреди рабочего процесса, не в силах удержаться, чтобы не приникнуть к телескопу. Я заглядывала в окно психу. В свободной руке так и оставался пульверизатор или кисточка для опыления. Эти возмутительные нарушения собственного распорядка я оправдывала необходимостью проверять, в безопасности ли соседка. Днем она практически не бывала дома. Однако по вечерам к ней часто приходили посетители, все мужчины. Поэтому после нападения на психу я приняла решение прекратить наблюдение за прочими соседями, сосредоточившись на ее визитерах. В журнал я записывала время их прибытия, продолжительность визита, а также вкратце описывала, чем они занимались. Я также составила детальное описание каждого из этих мужчин. Здесь я использовала научный подход. Нечто вроде каталогизации, которое применяется для хранения информации о таксономии, строении и степени токсичности растений. Каждого из визитеров я таким образом каталогизировала, попутно нарекая их именами ядовитых растений. Да, я не слишком сильна в толковании характеров, но если я что и знаю хорошо, так это растения. По этой причине кое-что мне было ясно как день. Все эти мужчины были ядовиты. Итак, экземпляр А. Мужчина с бугристым шрамом и в ковбойских сапогах. Тот, что разбил ей лицо в ночь, когда все началось. Психу выглядела напуганной, но тем не менее впустила его в квартиру. Я дала ему прозвище «Кастер». Примечание. Клещевина. Ядовитое растение, из семян которого получают касторовое масло. Классификация по степени токсичности. Кровь. Леталин. Экземпляр Б. Возможно, персональный репетитор. Сидел с ней рядом за столом, листал книги и делал записи. Я заметила, что эти занятия давались психу нелегко. Она, активно жестикулируя, частенько вскакивала с места и принималась бродить по комнате. Он нередко прикасался к ней в такие моменты. Предполагаю, что ей это доставляло удовольствие, поскольку в конце каждого занятия они делили трапезу. Этого я назвала наперстком и присвоила ему классификацию нервно-мышечный. Такие яды оказывают губительное воздействие на мозг. Примечание. Наперсток. Наперстянка пурпурная. Другие названия — ведьмины перчатки, колокольчики мертвеца. Также леталин. Экземпляр В. Эксцентрично одетый молодой человек с длинными светлыми волосами, с которым психу постоянно спорила. В гостях у нее этот экземпляр все время проводил, развалившись на диване и прихлебывая красное вино прямо из бутылки. Вид у него всегда был какой-то отчаявшийся, а психу, когда он являлся, вечно трясла головой и таращила на него глаза. Этого я окрестила дурманом и классифицировала как нервно-паралитический. Это группа галлюциногенных токсинов, действие которых может провоцировать ментальные расстройства, головные боли, кому и внезапную смерть. Примечание. Дурман обыкновенный. Леталин. Экземпляр Г. Мускулистый молодой человек с темными глазами и порывистым нравом. Психу как будто всегда пыталась уговорить его присесть. Но экземпляр Г снова вскакивал на ноги и неподвижно стоял с ней рядом, словно его мышцы окаменели. Ему я дала прозвище «Морозник», а в классификации ядов он попал в категорию мышечных. Яды этой группы оказывают губительное воздействие на мышцы и связанные с ними органы. Примечание. Ложный морозник. Также леталин. Случайных посетителей, вроде метрологов или курьеров, я скопом окрестила плющами и классифицировала как раздражающие. Poison Ivy — ядовитый плющ. Нелетальные. В четвертую пятницу своего добровольного дозора я лежала на узкой кровати, глядя на светящиеся цифры на табло электронных часов. Моя одежда была аккуратно сложена на деревянном стуле у двери. В этой маленькой квартирке я прожила уже 20 лет. Я поддерживала в ней чистоту, раз в месяц протирала пыль и подметала. Регулярно убиралась в ванной и по мере необходимости носила постельное белье в прачечную. Я не доставляла беспокойства соседям, а они мне. Для меня они были просто абстрактными объектами для изучения. Откровенно говоря, я никогда не имела ни малейшего намерения вмешиваться в их жизни. Могу с полной уверенностью утверждать, что они всегда были мне совершенно безразличны. Однако с течением времени я с удивлением стала замечать перемену в себе. Теперь я с такой же уверенностью могла сказать, что желала бы вмешаться в жизнь психо. Мне этого действительно хотелось. Возможно, я ощущала некую ответственность, желала ее защитить, вызвать полицию, если бы Кастер снова вздумал на нее напасть. Возможно, дело было в том, что телескоп сблизил меня с психо до такой степени, а может быть, объяснение было гораздо более простым и низменным. Лежа с закрытыми глазами и постановая, я представляла себе, как псих уберет пальцы в рот, обхватывая их полными, окровавленными губами. Сон никак не шел. Картинка так и стояла перед глазами. Она дразнила меня, мучила. Я принялась возиться в постели. Перевернулась на бок, потом на живот, потом на спину и снова застонала. В отчаянии я, наконец, обратила внимание на пульсирующую руку. Вот уже месяц я дважды в день аккуратно наносила на волдыри специальный крем. Однако никаких признаков улучшения не замечала. Сказать по правде, становилось только хуже. Если мгновение назад я не обращала внимания на боль, то теперь она сделалась невыносимой. До такой степени, что я принялась скрежетать зубами. Потом мне уже не оставалось ничего иного, как встать, выбраться из постели, натянуть спецкомбинезон и подняться на крышу. Раскладной брезентовый стульчик стоял, прислоненный к стене. Я раздвинула его, уселась и взглянула на часы. Было без четверти три. Луна подсвечивала мириады листьев, погружая сад в какое-то призрачное зеленоватое сияние. Я поднесла к глазам пострадавшую руку. При этом свете она казалась омертвевшей. Возможно, крем смог предотвратить ампутацию, однако он не был ни антидотом, ни лекарством. Токсин проник в глубокие слои эпидермиса, и поделать с этим ничего было нельзя, только ждать, пока боль утихнет. Я с осторожностью опустила больную руку на бедро. Она уже никогда не сможет вернуть былую силу, но лучше уж иметь слабую руку, чем вовсе никакой. Внезапно в одном из таунхаусов, стоящих позади моего дома, щелкнул выключатель, и цветки диплодений, вьющиеся по ограде моего сада, вспыхнули красным светом. Примечание. Диплодения. Вьющееся цветковое растение, часть фауны штата Рио-де-Жанейро в Бразилии. Вытянув шею, я разглядела, что свет включился как раз в гостиной у психо. Битва между уважением к ее частной жизни и обеспечением ее безопасности заняла менее 5 секунд. Я вскочила на ноги и направилась к телескопу. Обнаженный мужчина разговаривал по мобильному телефону и большими уверенными шагами мерил комнату, расхаживая взад-вперед. Это был наперсток, репетитор. Обычно он уезжал в 22:00. Наморщив лоб, я выдохнула, а затем сделала то, чего обещала себе не делать. Я навела телескоп на лишённое занавесок окно спальни психо. Комната утопала в темноте. Было сложно сфокусироваться хоть на чем-то, поэтому я отодвинулась от окуляра и всмотрелась в окно невооруженным глазом. У одной из стен я заметила приглушенное свечение. Вновь приникнув к окуляру, я навела на него фокус. Свет исходил от маленького экранчика. Теперь, когда глаза приспособились к темноте, я смогла разглядеть сидящую в кровати психо. Она изо всех сил жала на кнопки маленькой черной Nokia, то и дело оборачиваясь на дверь спальни, словно опасалась, что наперсток вот-вот может зайти. Покончив со своим делом, психо сняла заднюю панель Nokia, вытащила сим-карту, сунула телефон подальше в ящик тумбочки, сим-карту бросила в косметичку и снова легла в постель. Не прошло и секунды, как психу снова подскочила и схватила другой мобильник. Должно быть, он лежал в постели рядом с ней. Это был смартфон с большим ярким экраном, который хорошо освещал лицо женщины. Нахмурившись, она что-то пролистнула на экране, а затем, качая головой, принялась большим пальцем набирать сообщение. Потом стала водить глазами, вероятно, получила ответ. Она уже набирала следующее сообщение, когда на пороге спальни возник напёрсток, подсвеченный со спины светом из прихожей. Психу наскоро сунула смартфон под одеяло и улыбнулась. Я навела фокус на напёрстка. Тот не улыбнулся в ответ. Он смотрел на то место, куда психу спрятала смартфон. Она похлопала ладонью по кровати. Напёрсток не сдвинулся с места. На какое-то мгновение она замерла, наблюдая за ним, а затем, пожав плечами, с улыбкой отбросила одеяло. Перед моим взором мелькнула одна из ее безупречных грудей. Вздрогнув, я глотнула ртом воздуха, отдернула голову от телескопа и быстро ретировалась к раскладному стульчику. Что мне было делать? Что было мне делать с этой новой картинкой, которая будет мучить меня, когда я буду отчаянно пытаться уснуть? Я покосилась на телескоп, не желая подходить к нему. Переводя взгляд то на сад, то на окрестные крыши, то на звезды, лишь бы не глядеть в его сторону. В конце концов я встала, на свинцовых ногах пересекла крышу и вновь припала к окуляру. Спальню психо мягко освещал лунный свет из-за незанавешенного окна. Его было достаточно, чтобы различить два силуэта в кровати. Два ритмично движущихся силуэта. Издав вопль отвращения, я отвернула телескоп от окна спальни и, скорчившись от омерзения, вниз по приставной лестнице поспешила к себе в кухню. Там, закрыв обеими руками лицо, я принялась наматывать круги взад-вперед, натыкаясь то на стойку, то на стол и привыкая к мысли, что увиденное только что мне уже не развидеть. У задней стенки буфета стояла бутылка виски, которая принадлежала еще отцу. Не знаю, зачем я ее сохранила. Ностальгия. Вытащив бутылку, я поставила ее на стол. У меня возникла идея. Напиться так, чтобы напрочь стереть из памяти увиденное. Я взяла бутылку и даже схватилась пальцами за крышку. Может быть, после виски я даже смогла бы уснуть. Отвернув крышку на четверть, я остановилась, завинтила ее обратно и вернула бутылку на место у стенки буфета. Я знала, что не усну этой ночью, даже много выпив. Нет. Единственным способом пройти это испытание было убедиться в том, что напёрсток ушел, а психо спит в своей постели одна. Следующие полчаса я провела за столом в кухне, а потом снова выползла на крышу и приникла к окуляру телескопа. С упавшим сердцем я констатировала, что напёрсток стоит у окна спальни и разглядывает палисадники. Было темно, так что он, должно быть, мог видеть только собственное отражение в стекле. Сменив фокус, я выяснила, что психо в комнате не было, так что, разглядев тонкую полоску света под дверью, я решила, что она ведет в ванную. Несмотря на то, что напёрсток меня отталкивал, я заставила себя вновь навести фокус на него. В отличие от прочих, напёрсток не был молод. На вид ему было больше 50. Живот его выдавался вперед, кожа на ляжках выглядела рыхлой, а на висках обнаружилась седина. Он стоял, широко расставив ноги, и почесывал свои тестикулы, в ноготе явно испытывая высшую степень уверенности в себе. Затем, глядя на свое отражение, напёрсток слегка отклонил голову, проверяя, все ли в порядке с зубами и в носу. Потом втянул живот и взлохматил себе волосы. Вот тогда-то у меня и перехватило дыхание. Несмотря на то, что я наблюдала за напёрстком уже несколько недель, узнать его я смогла лишь по этому жесту.